Глава 8. Шейлунский золотарь. Я дернулся из невидимых тисков. Хрен там, только валенок с мышами чуть из рук не выронил. Слева от меня висел в воздухе Михей. Он не шевелился. На лице Михея застыло выражение детского удивления. Рядом с ним изо всех сил барахтался Сытин. Впрочем, сил у Михалыча хватало только на то, чтобы хмурить брови и шевелить пальцами рук. Глашку я не видел, меня развернуло к ней спиной. Что же за блядский колдун нас подловил, если даже Сытин не может с ним справиться? И что он сделал с бабой Дуней и дедом Мишей? «Мышь!» – шепотом позвал я. «Мышь!» – из войлочного голенища высунулась мордочка мыша. «Шевелиться можешь?» «Могу», – ответил мышь. «А что с тобой?» «Не знаю, паралич какой-то». «Ты на земле спал?» – озабоченно спросил мышь. «Может, мышцы застудил? Я застудил однажды, так 3 дня пошевелиться не мог. Спать всегда надо в кровати, а не мой, на спине или на правом боку. И кровать лучше ставить головой к северу, по направлению магнитного поля». «Мышь, бля!» – невежливо перебил я его. «При чем тут поле? Это колдовство! Кто-то нас поймал!» Мышь покрутил головой и увидел висящего в воздухе Сытина и Глашку с Михеем. «Сгоняй в дом на разведку, мышь! Только осторожнее! Посмотри, кто там засел! И выясни, что со стариками!» «Сейчас! Жену предупрежу только!» Мышь на мгновение скрылся внутри валенка, сразу же выскочил обратно, спустился по моей штанине на землю и побежал в сторону дома. Я проводил его взглядом и снова попробовал вырваться. «Хренушки! Максимум, что я смог сделать, это чуть повернуть голову, чтобы краем глаза увидеть Глашку. Ну и то хорошо». Мышь прошмыгнул в приоткрытое подвальное окно и скрылся внутри дома. Сытин увидел это и показал мне большой палец. «Что будем делать, Михалыч?» – спросил я его. Сытин поднял брови. «Пока ничего. Ждем удобного момента и берем гада за шкирку». «Охеренный план, чё? Но пока за шкирку держали нас, я почувствовал, как меня плавно разворачивают лицом к саду. Затем яблони медленно двинулись мне навстречу. Бля, куда вы меня тащите?» Внутри валенка послышалась беспокойная возня. Я скосил глаза и встретился взглядом с женой мыша. «Бля, хер знает, куда меня волокут, но вряд ли там ждет что-то хорошее. Значит, надо постараться хоть мышиную семью спасти». Разжать руки и просто выпустить валенок я не мог, до земли было далековато, зашибутся зверьки. Проплывая мимо толстого чурбака для колки дров, я взял и зацепился за него носками сапог. Движение прекратилось, а потом меня стало медленно наклонять лицом к земле. «Ага, бля, чего-то такого я и ожидал!» Невидимая рука тащила меня за шиворот, я цеплялся носками сапог. В результате этого я вытянулся почти параллельно земле и разжал руки. Валенок с мышами мягко плюхнулся в траву. Почти сразу носки сапог сорвались, и я закувыркался в воздухе, а потом поволокся дальше. Стена дома осталась позади слева. Меня тащило в сторону забора, который огораживал сад Сытина. Именно в этом углу сада, возле самого забора, находилась большая компостная яма. В яму сгребали скошенную траву, бросали обрезанные ветки и сливали помой. Вот к этой яме нас и тащило. Я уже чувствовал сладковатый запах перепревшей гнили. Ну вот нахера такие шутки? Движение прекратилось. Невидимая рука отпустила мой воротник, и я шлепнулся на траву рядом с компостной ямой. Тут же вскочил на ноги и привычным движением потянул из-за спины меч. Рядом замер Сытин. В его левой ладони ослепительно горел крохотный зеленый огонек. «Что, обгадились?» – спросил из пустоты довольный голос сытинского прадеда. «А нехрен через заборы лазить!» «Дед, бля!» – выговаривал прадеду Сытин. «Сколько раз я тебе предлагал нормальные охранные чары на дом наложить? Ты ни в какую! А тут, пожалуйста, сам какую-то херню наворотил! Засунуть врагов в компостную яму! Охереть, как смешно! А главное, эффективно! Ну, изваляются они в говне, а потом вылезут! И что ты дальше делать будешь?» «Вылезут?» – с усмешкой спросил голос прадеда. «Ну-ка, погляди!» Из кухни сам собой приплыл по воздуху здоровенный кусок мяса и шлепнулся в яму. «Смотрите!» Гнилая трава в яме зашевелилась. Из нее высунулась круглая воронка, усеянная по кругу острыми изогнутыми зубами. «Клац! Мясо как не бывало!» «Кто это, блядь?» Вытаращив глаза, спросил Сытин. «Что, Васька, не узнал?» Усмехнулся прадед. «Не один ты спец по колдовству! Это шейлунский королевский золотарь! Вырастает до 4 метров, жрет все, что угодно, и к хозяину привязан, как собачонка. Я в Китае таких видел, там их даже во дворце держат». Глаза Сытина вытаращились еще больше. «А где ты его взял?» «Сам в сад заполз откуда-то. Я и прикормил. Ему в яме нравится. От гнили тепло идет. Не хуже, чем в Китае». «И что, он на одних помоях так растет?» «Ну...» – дед Миша замялся. «В Китае ему еще преступников скармливают». «Бля!» – заорал Сытин. «Дед, а если он выползет? А если плодиться начнет? Во что город превратится?» «Так он уже...» – начал прадед и замолчал. «Что уже?» Я осторожно заглянул в яму. Мусор в ней еле заметно шевелился. Я разглядел мелькнувшее между овощных очистков длинное гибкое тело. «Ипать!» – схватился за голову Сытин. Он выхватил из-за пазухи зеркальце. «Гиппократ Поликарпыч, срочное дело!» «Да погоди ты с покойниками! У тебя отрава от червей есть? Не от обычных, от китайских!» «Не возьмет его отрава», – спокойно сказал прадед. «Говорю же, ест все!» «Погоди, дед Миша, не перебивай», – цыкнул на него Сытин. «Как ты говоришь, он называется?» «Шейлунский королевский золотарь». «Во, слышал, Поликарпыч, не знаешь такого?» «Дед, а другое название у червя есть?» «Ну, шейлунский капрофаг». «Как?» – Сытин заржал. «Слышал, Поликарпыч, шейлунский говноед. Вот такую дрянь мой прадед завел. Чем ее уморить можно?» «В смысле, ничем?» «Я же говорил!» – грустно, но твердо повторил прадед. Сытин с досадой сунул зеркальце за пазуху. «Ну, дед Миша, удружил, бля!» «Васька, не ругайся на старших! Сколько тебе повторять?» – обиделся прадед. «Может, я попробую, Василий Михайлович?» – неожиданно предложил Михей. Сытин уставился на него. «А попробуй, чем черт не шутит?» Михей присел на корточки у края ямы и уставился вниз. Я, конечно, уставился на Михея. Интересно же, как он королевского говноеда дрессировать будет. Михей, полузакрыв глаза, тихонько завел заунывную тягучую песню. Слов у песни не было, только мелодия, похожая на протяжный жалобный стон. В такт этому стону Михей еле заметно раскачивался. В его движениях было что-то завораживающее. Я тряхнул головой и открыл глаза пошире. Мусор на дне ямы зашевелился. Из него показалась гибкая труба серо-земляного цвета. Толщиной она была почти с человека. Хера себе червяк! Ни глаз, ни ноздрей у червяка не было, только круглая зубастая пасть на конце туловища. Червяк поднялся над краем ямы и потянулся пастью прямо к лицу Михея. Я на всякий случай взялся за рукоять меча, а Михей глазом не моргнул. Он, не мигая, смотрел на червя и продолжал монотонно раскачиваться. Червяк то ли обнюхал, то ли ощупал Михея. Хер его знает. Немного покачался с ним в такт, а потом повернул свое круглое хлебало в мою сторону. Бля, ты что задумал?» Я быстро шагнул назад. «Стой, немой», – негромко сказал Михей. «Дай ему тебя запомнить». Я чуть ли не силой заставил себя стоять спокойно. Круглая зубастая пасть дотянулась до меня, поинтересовалась сапогами, потом поднялась выше. И целую минуту, не меньше, раскачивалась в сантиметре от моего лица. Выдержку, что ли, проверяет, гад? От червяка слабо пахло земляникой. Затем червяк обнюхал Сытина и потянулся к Глашке. «Какой хорошенький», – сказала Глашка и пощекотала червяку шею. Ну, в общем, часть туловища неподалеку от пасти. Червяк потерся о Глашкину руку. «Кот у меня есть», – задумчиво сказал Сытин. «Мы что же, теперь червяк завелся. Это, блядь, не дом, а зоопарк. Жаль, медведь не приехал. Был бы цирк». «Хватит ворчать, Васька!» – перебил его обрадованный прадед. «Пошли в дом. Бабка такой пирог испекла. С крыжовником. И растягай с рыбой». «Вообще, дед, ты молодец», – похвалил Сытин. «Когда магию ты успел освоить?» «Когда тебя повязали, я сразу понял, что рано или поздно за нами с бабкой тоже придут. Ну и засел за учебники, чтобы бабку защитить». «У тебя же таланта к колдовству отродясь не было». «Я всю жизнь упрямством беру», – похвастался прадед. «Упрямством, Васька, таких высот можно достичь. Ни один талант не угонится». «Ну-ну», – хмыкнул Сытин. «Хер загну», – отрезал прадед. «Я бабку знаешь, сколько добивался? Отец ее ни в какую не соглашался Дуньку за меня отдавать. Так я ее подкараулил и украл, то есть погоню за нами выслал. Только пока догнали, у нас уже второй сын родился». «Хорош хвастать, дед!» – перебил его Сытин. «Михей, ты о чем с червяком-то договорился?» «Договорились, что за забор они выползать не будут, чтобы людей не пугать», – ответил Михей. «А вдоль забора прокопают ходы и будут периметр охранять. Если кто без спроса заявится, это их законная добыча». «С ума сошел!» – схватился за голову Сытин. «А если князь приедет?» «А нечего шастать без приглашения!» – сурово заявил прадед. «Я табличку на ворота повешу! Осторожно! Здесь жрут заживо и титул не спрашивают!» «Эй, спорщики!» – раздался из окна голос бабы Дуни. «Вы есть-то идете? Пирог остывает!» «Бля, ведь мы с самого утра ничего не жрали!» Пустой желудок немедленно напомнил о себе громким довольным урчанием. «Идем, баб Дунь!» – крикнул я. «В самом деле, пусть Сытин с дедом хоть до утра спорят, а нормальным людям давно пора пожрать!» «Не мой!» – удивился прадед. «Ты заговорил, что ли?» «Это ему мой метод помог!» – похвастался неизвестно откуда взявшийся мышь. «Мелкую моторику развивал, и вот вам результат!» Мышь оглянулся по сторонам и уставился на меня. «А где моя семья, не мой?» «Бля!» Я крутанулся на пятках и побежал искать валенок с мышиным семейством. Проворочившись полночи без сна, я окончательно убедился, что мое расследование зашло в тупик. Все это время я ломал голову над одним охеренно важным вопросом. Ну, бля, не все время, конечно. Сначала мы долго ужинали, сожрали огромный пирог с рыбой, потом огромный пирог с крыжовником. Тем, кто не наелся, баба Дуня налила по миске щей. Потом Сытин связался с Чупавым и узнал, что у них с Потапычем все в порядке. Рыженькая русалка почти пришла в себя и лопала рыбу за троих. Мары больше не появлялись. Чупав оборудовал под навесом кузницу и обнаружил, что речная вода охеренно подходит для закалки клинков. Потом мне надоело слушать, как Сытин припирается с прадедом. Я зевнул и незаметно дернул Глажку за рукав. Мы вылезли из-за стола и тихо свалили. Еще через пару часов довольная Глажка крепко заснула, а я ворочался сбоку на бок и пытался найти ответ на вопрос: «На кой хер кому-то понадобилось убивать княжича?» В башке всплыла фраза из книжки, которую я прочитал давным-давно, еще в прошлой жизни. «Ищи, кому это выгодно». Я поискал и понял, что главную выгоду от смерти княжича получаю я. Охереть! Получается, надо было его еще в змеиной деревне пристукнуть. Но я точно знал, что не посылал на деревню полуслепого деда и не просил его стрелять в княжича отравленными стрелами. А кто тогда? Я поднялся с кровати, подошел к окну и увидел, как в рассветном сумраке над забором медленно скользит бесформенное облачко густого мрака.